«Ой, хорошо дома!» — зевнул, немного отошедший от многодневного запоя за время нашей поездки с ним в Брест и после него в Москву дед Леш. Прибыли мы на поезде, и на вокзале нас никто не встречал. Мама еще лежит в больнице, созванивались, у Петра Ивановича дома телефон есть. Но уже не в нашей районной, а прямо в ЦКБ. Ее туда перевели по итогу визитов, решивших сделать неприятно Полевого, Пахмутовой, Хиля и Зыкиной. Хиль вообще довольный. Наши песенки ведь крутят по всему СССР, а начиная со следующего учебного года интегрируют в регламент школьных и дошкольных мероприятий. «Дома всегда лучше», — согласился с дедом я. Соскучился по Танечке и Соечке. С первой увижусь вот уже скоро, а вторую вызову себе завтра погулять. Еще есть Катя, но она меня своей гиперактивностью немножко пугает. Такой массовик-затейник в пару нужен, идеальная синергия. Так что Катюша у нас переходит в зрительный зал. И да, начнется битва за этакую красотулю. А с этими... А можно мне обеих себе оставить? В стране же все равно дефицит мужиков. Вот считай собой жертву ради всеобщего блага. Покинув вагон и зябко ежась, пошли к такси. И после поездки деда Леша при помощи мата и угроз задоминировал водителя рассчитать нас честно. «Совсем охуели!» — делился он своими соображениями, пока я потрошил почтовый ящик. Новая работница... По инерции поступающий советский спорт, литературка и новая юность. Мама подписалась в дополнение к полагающимся мне как автору экземплярам. Еще подписались на «Правду», большую пионерскую новость отслеживать. В этом номере юности из моего только фельетоны всего две штуки. Полевой тоже не всемогущ, а сатириков, членов в стране и без меня хватает, и все хотят печататься. «С пьяных да с приезжих три шкуры дерут, водка из-под полы приторговывают, уснувших вообще порой обирают. Куда бы ХСС смотрит?» — продолжал рокотать дед Леша по пути наверх. «Взяточники там», — поддакнул я. «А на юге совсем пиздец. Знакомые говорили, пока бакшиш не занесешь, вообще хуй кто пальцем пошевелит». Справедливости ради, в столице бакшиш тоже все любят. «Отдали бабы ХСС под ведомство КГБ, сразу бы все шелковые стали!» — пустился дед в размышления на классическую тему «Как нам обустроить Россию?» «Хрущев, придурок лысый, контору кастрировал, теперь вообще нихуя непонятно, чем заняты, а в Политбюро вообще у всех неприкосновенность!» «Разберемся, дед Леш», — пообещал я. «Ты что ли разбираться будешь?» — хохотнул он. Потрепал меня по волосам, принял вынутый из моего портфеля сверток с подарками в обзине и пошел к себе. Вот я и дома. Приоткрыв форточку, душновато, никто не жил же, рухнул на диван. Очень морально устал. Хорошо, что в ближайшее время никаких больше акций не предвидится. Очень нервно было, когда я закапывал окровавленные шмотки в саду, пока прекрасно видимые в освещенное окно кухни хозяева дачи и примкнувший к ним бородатый под толстого канает падла, Солженицын бухали и, надо полагать, ругали советскую власть. Благо кусты опавшей сирени оказались достаточно густыми, а ячейка диссидентуры достаточно беспечна, чтобы на тихое кряхтение и предательское постриповывание веток внимания не обратить. Повернувшись на спину, вытянул забинтованную руку к потолку. Закопав шмотки, немного порезал ладони и испачкал багажник солженицынского москвича. Одно из обручальных колечек, приподняв валяющиеся на дне тряпки, сунул в щель. Если специально не обыскивать, не найдешь. На звук захлопнутого багажника сагрилась пробегающая мимо псина, и я, не забыв размазать собственные следы, сиганул через забор, пробежал через переулок и, как говорится, растворился в ночи. Квасящим дедам хватило отмазки, корабли хотел смотреть, увлекся. И они даже не обратили внимания на свежезабинтованную рану. Порезался и порезался, чай не сахарный. «Сережка, смотри, что тут!» Внезапно зашел в комнату дед Леша, потрясая свежей правдой. Они там выписывают. «В районе 22 часов возвращающийся от тещи сержант Акинфеев увидел, как из-под забора одного из участков выбралась собака дворовой породы, держа в зубах женский платок черно-цветочной расцветки. Благодаря образцово налаженной системе уличного освещения бдительному сержанту удалось разглядеть на платке следы крови. Отважно вступив в схватку с собакой, Акинфеев получил пару укусов и, как окажется впоследствии, ключ, казавшемуся безнадежным делу. Дождавшись подкрепления и передав командование операции капитану Васильеву, Акинфеев с товарищами задержали жителей дачи, на территории которой бродячей собакой был разрыт тайник, содержащий вещи недавно пропавших родственников секретаря Тюменского горкома А. Никольского. Кроме тайника, на дворовой территории был найден автомобиль, приехавшего в гости действующего члена Союза писателей А.И. Солженицына. В багажнике автомобиля сотрудниками милиции были обнаружены следы крови и обручальное кольцо одной из жертв. А.И. Солженицын и хозяева дома в настоящий момент помещены под стражу. «Быстро!» Ну как быстро? Почти трое суток прошло, а дело, по словам Петра Ивановича, союзного масштаба и у Щелокова на личном контроле. Неудивительно, что как только получилось тронуть лед, ленинградская милиция перевозбудилась и в кратчайшие сроки отчиталась о подвижках перед высоким начальством. А начальство, в свою очередь, решило похвастаться успехами со страниц правды. Друзья Солжа под молотки попали, да, это неприятно, но вот у него самого никаких проблем с втягиванием всех, кто под руку подвернется, позорнейшие блудники, никогда не было. Так что и я переживать не стану. Нормальных друзей выбирать надо, а не хитрожопых, псевдоюродивых социопатов. «Что за Солженицын-то читал?» — спросил меня дед Леша. — Про тюрьму вроде пишет, — сымитировал я безразличие. Сидел, наверное. — Выкормыш оттепели, — презрительно фыркнул дед. — Зэков убийц они, значит, союз берут, а тебя хуй. Сделал единственный возможный в такой ситуации вывод и пошел в коридор. — Пойду-ка Петьке позвоню.